405. Уносит события мир ветхий. Во всех заветах указывалось это время. Тем не менее, люди не думают о происходящем. Они не умеют даже приступить к мысли о будущем. Так нельзя уявить книгу без указания на учение о времени, которое уже наступило. Нельзя уже думать, что нечто изменит течение созданного людьми потока. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной, но земля продолжает окутываться темным покровом. То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в 5 лет. Прогрессия и ускорение по закону действует. Потому, когда говорю о сердце, значит, по этому каналу можно находить спасение. Слышите ли? Повторяю, о спасении. Не обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Нужно еще тверже понять, насколько старые меры уже неуместны. Остается мост с вышних миров — сердце. Приблизимся к источнику чувствования света, поймем, когда же в пламенной пищи не горели отроки, когда вознеслись сердцем. Тяжко время. Так будем твердить, не опасаясь насмешек невежд, у них даже нет помысла о значении сердца.